Литература по метроизму громадна. Известны и описаны иранский, киликийский и римский метроизмы. Метроизм был главным соперником христианства в первом тысячелетии нашей эры. Восточный вариант метроизма обнаружен у тибетцев и монголов. Смотри, Гумилев, «Древнемонгольская религия», доклады Географического общества СССР, Ленинград, 1968 год, выпуск 5, страницы с 31 по 38. Кузнецов и Гумилев, Бонн, «Древняя тибетская религия», доклады Географического общества СССР, Ленинград, 1971 год, выпуск 15, страницы с 72 по 90. Тибет. Метроистическая система распространилась по Тибету, Монголии, Восточной Сибири, по всей Центральной Азии. Врагом Митры, его другое название «Бог Белый Свет», был демон «Длинные руки». В персидских текстах название этого демона не сохранилось, это тибетское название. Демон «Длинные руки», вождь целого полчища демонов, это обман. Обман – это то противоестественное, чего нет и не должно быть в мире. Животные не обманывают друг друга. Они смело убивают, охотятся друг на друга, едят друг друга, но они никого не предают и не обманывают. Они не злоупотребляют доверием. Обман – это то, что приходит через человека. Это то зло, с которым борется Митра. Таким образом, мы видим вторую систему дуализма, распространившуюся за пределы Ирана. В Иране восторжествовал зороастризм. За его пределами религия, почитавшая бога белого света, сохранившаяся в Тибете до XX века под названием религии Бон. Последние бонцы бежали из Тибета в 1949 году, сначала в Индию, потом в Норвегию, а сейчас живут даже в Швейцарии. В Индии им показалось жарко, они привыкли к горам. Так как это были интеллигенты и работать грузчиками им было тяжело, то они начали издавать и продавать свои бонские древние книги тибетологам. На это существовали, хотя и скудно. А западные тибетологи покупали эти книги и меняли на наши советские издания. Так концепция Бона получила известность в советской литературе. Таким образом, в Ленинград попала карта легендарной страны Шамбала и карта мира, включавшая Америку. Оказалось, что Шамбала не мистическая область злых богатырей, а селевкидское царство в Сирии и Иране во II веке до нашей эры. Смотри, Гумилев, Кузнецов. Две традиции древнетибетской картографии. Вестник ЛГУ, 1969 год, номер 24, страницы с 89 по 101. Как мы видим, и задачи, и постановка вопросов в Ирано-Туранском и Эллинском культурных мирах были диаметрально противоположны. Их интересовали разные вещи. Индия. Если мы обратимся теперь к Индии, то увидим, что в ту пору их мало интересовало устройство мира, почти не занимало, кто их друг, а кто враг, свет, тьма. Они смирились с тем, что какие-нибудь враги все равно придут и их убьют. Сопротивляться они в то время уже не умели. Поэтому их больше всего интересовало спасение своей души и обеспечение ей приличного воплощения после неизбежной близкой смерти. Здесь верили в переселение душ. Считали, что душа хорошего человека после смерти воплотится в человеческом теле, а если он был грешным, его душа воплотится в теле крокодила, что, конечно, уже менее приятно, или в теле асура или дева, это лучше. А если в теле воздушного беса, берита или подземного демона, то это совсем плохо.